Она бросилась к мостику, дрожа от пробирающего до костей холода. В щели между белыми кирпичами она нашла записку. «София, я любуюсь твоим сном. Боже, как ты прекрасна! Ты ворочаешься в эту последнюю холодную ночь. Я прижимаю тебя к себе, укрываю тебя своим плащом. Я хотел бы уберечь тебя от холода всех зим. Черты твои спокойны. Я глажу твою щеку и впервые за все свое существование счастлив и печален одновременно. Это конец нашего мгновения, начало воспоминания, которое продлится для меня вечность. Когда мы соединились, в каждом из нас было столько законченного и столько незавершенного. На заре я кану в пространство, осторожно удалюсь, лелея каждую секунду, когда еще буду тебя видеть, до самого последнего мгновения. Я исчезну за этим деревом, отдамся во власть худшего. Позволяя им прикончить меня, мы провозгласим победу твоей стороны, и она простит тебя, какими бы ни были твои прегрешения. Возвращайся, любовь моя, в дом свой, там тебе самое место. Как бы мне хотелось трогать стены твоего жилища, вдыхать его соленый запах, видеть из твоих окон утро, поднимающееся над неведомыми мне горизонтами, о которых я знаю одно, что они твои. Тебе удалось невозможное. Ты изменила частицу меня. Теперь я желал бы, чтобы ты закрыла меня собою, чтобы я впредь видел свет мира только через призму твоих глаз. Там, где нет тебя, я более не существую. Наши две руки, сомкнувшись, стали одной десятипалой рукой. Твоя рука, ложась на мою, становилась моею, и когда твои глаза закрывались, я засыпал. Не печалься, на наши воспоминания никто не покусится. Теперь мне довольно закрыть глаза, чтобы тебя увидеть, довольно перестать дышать, чтобы почувствовать твой аромат, довольно встать лицом к ветру, чтобы уловить твое дыхание. Слушай же, там, где я нахожусь, я расслышу отзвуки твоего смеха, увижу улыбку в твоих глазах, уловлю эхо твоего голоса. Просто знать, что где-то на этой земле есть ты, станет для меня в моем аду уголком рая. Ты мой Башер. Люблю тебя, Лукас. София медленно опустилась на ковер из листвы, впившись пальцами в письмо. Она подняла голову к небу, затуманенному грустью. От крика «Лукас!» в парковой чаще содрогнулась земля. Воздев руки к небесам, София рвала своим отчаянным зовом безмолвие, и голос ее прерывал вращение земли, самый ход вещей. «Почему ты меня покинул?» — прошептала она. «Не надо преувеличений», — ответил ей Михаил, появляясь под аркой мостика. «Крестный! Почему ты плачешь, София? Ты мне нужен!» С этими словами она кинулась к нему. «Я явился за тобой, София. Ты должна сейчас же вернуться со мной. Все кончено». Он протянул ей руку, но она отступила. «Я не вернусь. Мой рай теперь не у нас». Михаил шагнул к ней и взял под руку. «Ты хочешь отказаться от всего, что дал тебе твой отец? Зачем было наделять меня сердцем, если ему суждено пустовать?» Стоя с ней лицом к лицу, он